разу в жизни я не вскакивал утром с такой живостью и не убирался из-под покрывал с такой быстротой. Одним прыжком я оказался возле потухшего лагерного костра и, издав вопль, от которого все почти так же стремительно вскочили на ноги. Но далеко не все в джунглях опасно или ядовито. Для путешественников, принимающего разумные меры предосторожности, джунгли могут быть гостеприимными и красивыми. Они изобилуют дичью и съедобными растениями. Зачастую даже пугающие с виду губчатые наросты оказывались приятными на вкус. Есть там одна лиана в руку толщиной, которая покрыта коркой и выглядит сухой, словно обожженная глина. Но если от нее отрезать кусок, то увидишь, что внутри она пористая, как пчелиные соты, а в этих сотах скапливается прохладная, свежая, чистая вода. Что же касается красоты джунглей, то все многообразие их красок просто невозможно описать. Скажу лишь, что только цветов там тысячи, и среди этого множества я не припомню и двух одинаковых. Наиболее красивыми из всех встречавшихся нам птиц были, безусловно, разнообразные виды кетцаль с яркими хохолками и красочными хвостами. Правда, самую величественную и прекрасную на свете птицу кетцаль-то-то, чьи изумрудно-зеленые перья на хвосте имеют длину в половину человеческого роста, нам доводилось видеть нечасто, да и то мельком. Эта птица гордится своим великолепным оперением не меньше, чем те знатные люди, которые украшают ее перьями свои головные уборы. Так, во всяком случае, рассказывала мне одна девушка из народа майя. Звали ее Икс и Коки. По ее словам, кетцаль-то-то строит шарообразное гнездо, единственное из всех птичьих гнезд, где имеются два отверстия, так что птица может залезть в гнездо с одной стороны и влезти с другой, не имея надобности разворачиваться внутри, рискуя сломать одно из своих дивных хвостовых перьев. А еще, опять же, если верить Икс и Коки, когда кетцаль-то-то лакомится фруктами, он поедает их, не расположившись удобно на ветке, но на лету, чтобы капающий сок, не дай бог, не запятнал ее роскошное оперение. Раз уж я упомянул эту девушку, Икс и Коки, то заодно замечу, что она, как и все прочие обитавшие там человеческие существа, мало что добавляла к красоте джунглей. Согласно преданиям майя, они некогда создали цивилизацию столь богатую, могущественную и блистательную, что мы, Меш и Катль, даже отдаленно не могли с ними соперничать. И сохранившиеся руины их древних городов подтверждают правдивость таких рассказов. Существовали также свидетельства того, что майя переняли свои знания и умения непосредственно от несравненных тольтеков, прежде чем великий народ мастеров ушел в неизвестность. С одной стороны, майя почитают тех же самых богов, что и тольтеки, которых, кстати, позднее признали и в Мешико, благородного пернатого змея Кукулькана, коего мы называем Кецалькоатль, или, например, бога дождя, у нас он носит имя Тлалок, а у них Чак. И в этом путешествии, и в последующих я видел немало заброшенных городов майя, и не могу не признать, что в пору своего рассвета города эти наверняка производили потрясающее впечатление. На их опустевших площадях и в безлюдных дворах до сих пор можно увидеть достойные восхищения статуи, резные каменные панели, богато орнаментированные фасады домов и даже фрески, краски которых не потускнели за вязанки вязанок лет, миновавшие со времени их создания. Особенно поразили меня дверные и оконные проемы стрельчатой и арочной формы, совершенно неизвестные в нашем зодчестве. Упорный и вдохновенный труд многих поколений художников и ремесленников майя создал эти полные великолепия и чудес города, но ныне все они заброшены и забыты. Развалины не сохранили никаких следов разрушительного вражеского вторжения или какой-нибудь природной катастрофы, но тем не менее тысячи жителей по неизвестной причине покинули их все до единого. Потомки же майя настолько невежественны и лишены интереса к собственной истории, что не потрудились даже создать правдоподобную легенду, в которой пытались бы объяснить, почему их предки покинули эти города, бросив дворцы и храмы посреди бурно разрастающихся джунглей. Нынешние майя совершенно не в состоянии объяснить, почему они, потомки и наследники творцов всего этого великолепия, ютятся в убогих деревеньках и строят шалаши из травы на окраинах поселений своих славных предков. Обширная страна майя, некогда управлявшаяся из единого центра столицы под названием Майя-Япан, давно распалась на отдельные, почти не связанные друг с другом области. Я